Чингиз Айтматов. Первый учитель. Повесть. Перевод с киргизского. Издательство «Радянская школа», Киев, 1984 год. Читают Вячеслав Манылов. Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много. Я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще самого главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю, и так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина еще только замысел. Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе. Просто мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Также трудно судить и не о завершенном, не выписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу. Я хочу во всеуслышание заявить, а вернее поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине. Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую, мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной. Не пожалейте жара своих сердец. Подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю. Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад через равнину. А над аилом на бугре стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны не подъедешь к нашему Куркуреу, прежде всего увидишь эти два тополя. Они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить, то ли потому, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника, но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым долгом издали ищу глазами родные мои тополя. Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны. Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал, скоро ли увижу их, тополей-близнецов. Скорей бы приехать в аил, скорей бы на бугорок к тополям, а потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листвы. В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев,